ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. После непростого разговора о стриптизе, точнее, в ходе этого разговора, меня очень удивило, почему же все-таки наши радиослушатели не вспомнили такого простого словосочетания, которое звучит у нас как душевный стриптиз. Ну, действительно, если мы так плохо, отрицательно, негативно относимся к обнажению тела, как же мы все-таки относимся к обнажению души? Что такое душевный стриптиз, дорогие наши радиослушатели? Вот тема сегодняшнего разговора по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14, этот телефон, код города Москвы 495, итого 495-956-15-14. И говорим мы сегодня по этому телефону о том, что можно назвать душевным стриптизом, потребностью в обнажении души. Ну, действительно, сегодня молодое поколение, целое, как большинство, в общем, не видит ничего предосудительного в разного вида эротической съемке. У людей есть право, говорят они. Хотим, покупаем журналы и смотрим. Не хотим, не покупаем, не читаем, не смотрим. Старшее поколение по привычке выполняет роль судьи. То есть говорит: о, разделась, пупок оголила, ну, значит, хуже тебя и быть никого не может. Однако молодое же поколение с ужасом, между прочим, смотрит на ситуацию с другой стороны. Папа и мама, бабушки и дедушки, активно смотрят по телевизору огромное количество всевозможных телепередач, в которых люди обнажают свою душу. Это, ну, можно перечислять до бесконечности. «Суд идет», «За стеклом», отчасти даже, вот если вдуматься, то точно такой же программой, в которой обнажается душа, является, ну, например, общепопулярная программа «Жди меня», не говоря уже о всевозможных семейных шоу, типа «Я сама», «Моя семья», «Чего хочет женщина» и так далее, и так далее. Не хочется все это перечислять, поскольку суть-то, в общем-то, не в этом. Зачем старшее поколение смотрит бесконечные телесериалы, в которых происходит то же самое обнажение души? Вообще, что лучше? Обнажать тело или обнажать душу? Как решить, что для меня хорошо? Обнажать себя публично или фотографироваться в эротическом виде, ну, скажем, для модного журнала? Очень похожие вещи в действительности, которые в том числе имеют какую-то свою такую внутреннюю систему связи. Ну вот, например, есть такой самый отвратительный, я бы сказал, вид стриптиза в Германии, настоящего стриптиза, не душевного. Это когда на подиуме раздеваются очень пожилые женщины, и публика им платит, чтобы они скорее оделись. А мы с вами, дорогие радиослушатели, в ответ на стандартный вопрос «Как дела?» периодически любим, ловим ближнего своего за пуговицу и начинаем в течение получаса и правда рассказывать ему «Как дела?», причем выворачивая наизнанку душу. А он бы и готов нам заплатить, но вроде как не может. Вообще, вот своего рода душевный стриптиз, такая вот душевная оголенность музыки, даже когда-то получила название русского соула. И вот, скажем, японцы, когда хотят показать свою душу по-настоящему открытой, вдруг начинают петь песни на русском, на русской основе, на основе русской музыки. Такую музыку примерно в Японии считают душевным стриптизом, во всяком случае, музыкальным обнажением души. Музыка узнаваемая. Здравствуйте, Алексей. Алексей из Ярославля нам дозвонился. Пропустим его вперед. Доброй ночи. Вот вообще я хочу сначала вот сказать, что душевный стриптиз — это нечто несравнимо более возвышенное, чем стриптиз телесный. Что есть духовный или душевный, даже душевный стриптиз будет понятие, точнее, душевный стриптиз. Это оголение души по частям, понемногу. Например, на мой взгляд, очень ярким образчиком вот подобного стриптиза является, например, «Преступление и наказание» Достоевского. То есть там, где с каждой главой как бы снимается, можно это сравнить еще с матрешкой или с луком, скажем, вот как снимается слой за слоем какая-то, и обнажается какая-то вот вот эта сущность души, духовность, душевный стриптиз. Вот это вот является. Вот, ну, музыка, конечно, наиболее ярко выражает вот это все. И вот именно вы правильно сказали насчет Японии, там, русские, вообще именно народная музыка ярче всего выражает вот это вот состояние обнаженности души. Ну, вот я еще что хочу сказать, на самом деле это очень опасно. Вот я показываю душевный циркуль, потому что вот так, когда женщина раздевается на эстраде, в нее редко, то есть она умело делает вот эту вот как бы свою работу, в нее не кинут бутылкой там и все такое, а душу голую уколоть очень легко. Или уколоть, или вообще ранить, убить. И поэтому вот с этим надо быть очень строгим, чтобы вот свою душу открывать. Именно вот насквозь, а не через вымышленного героя. Вот я уверен, например, что Достоевский полностью открыл душу героя своего романа, не помню, к сожалению, как Раскольников. Вот, полностью раскрыл его душу, и через него он раскрыл какую-то частичку, значит, своей души. Но вот чтобы раскрыть ее целиком, об этом, мне кажется, речи идти не может. Кроме как, может быть, в какой-нибудь вот самой-самой интимной обстановке. Алексей, вы знаете, я, в общем, с вами совершенно согласен, только за исключением одного принципиального, как мне кажется, вопроса. Вопрос этот вот какой. Мне кажется, это не стриптиз. Алло, вы здесь еще? Да-да-да. Вот, понимаете, в чем дело? Дело в том, что, наверное, надо как-то... У нас была такая тема передачи об откровенности, и вот... раздевание одежек души, которое вообще говорят, да, на русском языке называется исповедью. И стриптиз, по сути своей, вещи чем-то разные. Скорее, когда они приходят с улицы и раздеваются, это одно. Нет, скорее всего, дело вот в чем. Ну, мне так кажется, сразу, да, вот задавая как бы темп или тему передачи. Разница здесь заключается в том, что в действительности профессионально работающая, раздевающаяся на подиуме около шеста девушка изображает некоторую эротичность, которую, вне всякого сомнения, в этот момент не испытывает. Правда? Конечно. То есть она занимается профессиональной работой, эта работа, может быть, доставляет ей удовольствие, но, насколько я знаю, вот думать о сексе во время стриптанцев там на полном серьезе просто откровенно противопоказано, поскольку очень быстро люди в результате уходят в тираж. Так вот, мне кажется, что когда мы говорим о душевном стриптизе, так как стриптиз вообще, ну, в каком-то таком традиционно русском языке есть слово отчасти отталкивающее, правда? Ну да, что-то есть. Стриптиз – это возбуждение, лишенное своего подлинного содержания, поскольку сам автор, исполнитель его не испытывает. Я не очень убежден, что Достоевский здесь хороший пример. Но это очень сложный разговор, непростой, о Достоевском. Пусть будет так. И как бы дело тут не в том. Дело в том, что то, что те оболочки, которые снимает Федор Михайлович, он снимает, вне всякого сомнения, искренне, непрофессионально, искренне. И это тем самым, как мне кажется, перестает быть стриптизом. Стриптиз – это немножко другое, но, на мой взгляд, вся проблема в том, что... Вообще говоря, да, большая часть вот всяких разных публичных обнажений в ток-шоу, они сводятся, по сути-то, своим, к тем же самым сексуальным разговорам. То есть, как правило, те проблемы, которые обнажаются в семейных шоу, это, опять же, проблемы секса в первую очередь. Если вы обратите внимание, ничего другого, никакие другого рода сплетни, интереса и не вызывают. То же самое происходит во всем мире, не только у нас. Сейчас спасибо большое, Алексей. Вы сразу взяли такую очень высокую нить в разговоре. Здравствуйте, Иван Александрович. Александр, я забыла от волнения ваше имя, отчество. Да меня можно называть просто Александром, отчество мое Геннадьевич, но это не важно. Александр Геннадьевич, я, слушая вашу передачу, вот все у меня в мозгу вертилась такая фраза. Не фраза, а мой стих из детства. Стриптиз души, стриптиз распада, весть из души или из ада. Что-то у меня там такое сложилось, я не мог. Вот весть. Это на самом деле необыкновенно важно. И речь идет о том, что это действительно очень сложный вопрос. Вот весть из души или из ада? И что такое душевный стриптиз в моде? Хотя, казалось бы, ад тоже к душе относится. Но вот так вот мне Бог послал такую фразу, я сам не понял, что я написал. Спасибо большое. Давайте попробуем, может быть, разобраться вместе. Ну, вообще, ада тут много, потому что, как совершенно справедливо сказал Алексей, обнаженная душа гораздо более чувствительна к всевозможным уколам, чем даже обнаженное профессиональное тело. В частности, вот у нас, я сейчас не стану даже называть канала, пошло купленное шоу Джерри Спрингера, которое еще в конце 90-х годов во всем мире было два главных шоу вот этого жанра. Разоблачительного жанра, что-то вроде окон нашего шоумена Дмитрия Нагиева. Так вот, сразу два этих шоу, знаменитых шоу Дженнифер Джонс и шоу Джерри Спрингера, которые теперь можно увидеть, оказались связаны с убийствами на почве страсти, произошедшими сразу после прозвучавших в эфире откровений. В 96-м году на одном из выпусков шоу «Джинни Джонс» мужчина-гомосексуалист признался в сексуальном влечении к ничего не подозревавшему своему приятелю натуралу, да, как они говорят, то есть обычной сексуальной ориентации. И произошла стрельба на почве того, что приятель очень испугался, гомосексуалист погиб. А уже в июле 2000 года произошел стандартно злой спор между членами любовного треугольника, уже в эфире шоу Джерри Спрингера, и сразу после эфира этот спор закончился убийством. Причем убили и женщину, которая признавалась в откровениях в своих сексуальных отношениях с двумя мужчинами, и, естественно, одного из партнеров. И в моде модно обнажение ада. Вот понимаете, что я пытаюсь как бы утверждать, что ли? Я пытаюсь утверждать, что даже если человек пытается обнажить ад в своей душе, даже если он эксгибиционист, это слово, которое тоже ничего не объясняет. Даже если миллионы вуэристов подглядывают сквозь щели телеэкранов на всякие разные его преступления, вымышленные или подлинные, значит, это зачем-то надо. Вот зачем? Что это означает? Здравствуйте, Михаил. Михаил из Воронежа нам дозвонился. Здравствуйте, Александр. Да-да, мы вас слушаем. Значит, я уловил фразу вашу, что мы сами, когда участвуем в любом ток-шоу, на телевидении, на радио, тем самым мы занимаемся этим самым стриптизом. Несомненно. Потому что что получается? Вот, допустим, даже сейчас я невольно сам, даже без всякого, скажем так, нажима с вашей стороны или чьей-либо, вот этот стриптиз и вошел, то есть занялся этим стриптизом. Я никто не успел вам дозваниваться, но просто вот такая получается ситуация. А что за ситуация? Ну, я коснусь одного вопроса, скажем так. Каждый хочет из нас как сказать бы это более поточнее. Ну, я думаю, вы помните, мы сами примерно, я предполагаю, одного возраста. И в советские времена, как мы хорошо жили, когда делились только что там по работе, ну а личные проблемы никто старался их не высовывать, потому что их фактически будем считать, что не было. Не считая того, что зарплата. Жили неплохо. Но не будем этого касаться. А вот сейчас что происходит у нас? У каждой семьи свои неприятности. И как вот на одном ток-шоу там или в том же час суда, или я сама, и, допустим, тоже Анфиса Чехова, я не буду называть передачу, ладно уж, извините. Каждый хочет вынести свое я и показать, что вот у меня такие проблемы. Хотя я считаю этого, ну, не стоит делать. А вольно или невольно мы сами себя мы в это вталкиваем, втягиваем в этот. Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Не очень я боюсь, я с этим согласен, поскольку кажется мне, что в советские годы определенная часть вот этой нашей привычки к эксгибиционизму, очень не люблю это слово произносить, сформировалась. Да? Мы внутренне жили показушно. Жизнь нашей семьи, я уж не говорю про секс и про все остальное, должно было соответствовать неким общепринятым идеологическим нормам. Как и там источники доходов и многое-многое другое. Мы привыкли говорить не о себе, а об этих вот самых общественных нормах, общих нормах. Мы привыкли заменять жизнь показухой. Мы привыкли придумывать, в чем мы соответствуем, вот этим самым идеям светлого будущего. Я очень боюсь, что рывок, некий рывок, вот такой чисто сексуальную показуху мог произойти именно по этим мотивам. Где-то я прочитал, только я боюсь, я сейчас не вспомню все равно источника, что сегодня, вот вы вдумаетесь только в мысль, сегодня нагота как бы является неким символом свободы и благополучия. Вот красивая женщина, красивый атлетически сложенный мужчина, они рядом, они там каким-то образом красиво обнажены. Это символ, один из главных символов вот этой самой новой жизни. Но это не всем дано, потому что, чтобы обнажение, вот как в этой истории со пожилой стриптизершей в Германии, чтобы обнажение не показывало наше с вами уродство, в тело надо вложить кучу денег для того, чтобы соответствовать, да, там, фитнес-клубы, пластические операции, увеличение груди, уменьшение талии. А как бы, ну не все же молодые, юные могут сниматься в плейбое. И как бы вот обывателю, который за этим новым стандартом, потому что раньше вот эти вот серые, достаточно ограниченные советские стандарты, да, там, я не знаю, квартира, дача, машина, идеал, богатство, все это было небольшим. Да, вот это все как бы было достаточно. А теперь вдруг вот надо как-то себя обнажать. А денег, чтобы вложить в тело, нет, да и культуры отношения к собственному телу нет. И вот и остается среднему обывателю оголяться речевым способом. Ну, как бы рассказывать всякие разные тайны про себя или наоборот на них смотреть. А тем более, что такое речевое заголение привычно в нашей культуре, что, как вы слышали уже, используют даже японцы. mi hanashita urame urame no jinsei de nigi ya hidari no danna sama asu wa wagami no tsunawatari iki wa yoi yoi kaeri wa kogai ki o tsuke asobase uye wo mite wa ため息ばかり下を見ればよもや虫の息さが歌えよ流行り歌を死の子のこぼしても始まりゃしね昨日はもう雨に流れ明日はまだ雲の向こう側さが踊れよボレロボレロ住めば都この夜は吹きだまれもなけりゃ月もないやることなすことから回りすっからかんのもんなしだどうにもならないなんともならないお兄さんこちら手のなる方へあらごめんなそばせため息ばかり下を見ればよもや虫の息さが歌えよ流行り歌を死の子のこぼしても始まりゃしね昨日はもう雨に流れ明日はまだ雲の向こう側さが踊れよボレロボレロ住めば都この夜は吹きだまりララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ住めば都この夜は吹き止まれ О душевном стриптизе пытаемся мы говорить сегодня на Радио России в программе «Серебряные нити». И продолжает наш разговор Полина из города Калуги. Алло, есть Полина у нас? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Полина. Мы вас слышим. Говорите. Я бы хотела сказать, что телевидение – это все-таки искусство. А искусство предполагает красоту, и как нехорошо показывать телесную рост, то не нужно показывать и духовную рост. Душа все-таки тоже должна трудиться, как и тело. Недаром еще и фраза Чехова на эту тему. Напомните нам ее. Алин. Человек все должно быть красивой, душа и одежда, и руки. Где же этот образец красоты взять? Ведь телевидение, собственно, именно этим и занято. Оно предлагает то образцы красоты, вон, мисс Вселенную новую выбрали, то красоты, то образцы уродства во всевозможных криминальных передачах. А оно стало чем-то вроде объекта самоидентификации. Мы себя сопоставляем с телевидением и часто приходим в ужас от того, что не можем соответствовать. Знаете, все-таки это результат потребительской позиции нашего общества. Человек должен не только потреблять, но и что-то сам сделать для того, чтобы как-то дать что-то людям. Так вот, народ приходит в эти ток-шоу, рассказывает о собственных там сексуальных преступлениях и как бы говорит, ну вот не делай так, как дядя или тетя, у тебя в жизни все будет хорошо. Вот ведь образец. Спасибо большое, Полин. Доброй ночи, Светлана. Алло, Да-да, Светлана, здравствуйте. Извините, вы давно ждете, но просто междугородние звонки были. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Одна из составляющих души – это тело чувств. И самая низкая вибрация – это его эмоция. Топ-шоу использует эмоциональную сферу человеческой души, в то время как литература, в частности, поэзия, повествует о чувствах. И в зависимости от уровня сознания человек опускается либо до эмоций, участвуя в этих топ-шоу, либо поднимается до поэзии. Понимаете, какая вещь? Ну, согласен, но зачем же это человеку все-таки нужно, это обнажение души? Открытость – это свойство славяно-арийской души. Доброжелательность, открытость. Нас такими создали. Доброжелательность. Ну, я не знаю, Светлана, ну, честно. Вот... большой город Москва, в котором мы с вами живем. У нас вообще принято показывать не очень близким знакомым, что у нас все более или менее в порядке. При этом рассказывающий о том, что у него все в порядке, очень похож на такого вылезшего из дождя сеттера. Голосом он рассказывает о том, что у него все хорошо, таким голосом, как будто осенний ветер стонет в щелях дырявых рам. Мы стараемся не показывать на людях, что у нас плохое настроение. Мы стараемся не показывать на людях, что у нас хорошее настроение. Мы стесняемся быть грубыми, усталыми, тусклыми, раздраженными. Мы привыкли все это скрывать. Мы вообще не умеем выражать своих чувств. Существует какой-то колоссальный раздрай между внешним и внутренним. И вообще в ответ появляется невероятная усталость. Вот человек больше всего устает от того, чтобы быть тем, чем он на самом деле не является. А мы с вами мучительно пытаемся... это делать. Да, вот я не знаю, как это видите вы. Но вот люди на улицах городов похожи на кирпичную кладку серийных многоэтажек. Только-только научились одевать ярко. Ну и так далее, и так далее. Да, там настоящие мужчины никогда не плачут. Девочек учили, что настоящая женщина ревнует, переживает и устраивает истерики. А как бы мужчины вообще не умеют выражать никаких эмоций и не должны. Их так учили. Мне иногда кажется, что люди пытаются устраивать себе вот такие вот исповеди по той простой причине, что они хотят пробиться к своим собственным эмоциям, вот каким-то способом пробиться, лишь бы почувствовать хоть что-то. И не вуэризм это, а вот такая потребительская, но попытка хоть что-то почувствовать. Спасибо большое, Светлана. Здравствуйте, Анна Акимовна. Здравствуйте, добрый вечер. Я бы вот не слышала вашу передачу сначала, только вот включила. Я бы вот что хотела сказать. Давно, между прочим, вам не звонила. Ведь в процессе жизни нашей души накапливается очень много вот этой боли душевной. А боль возникает от того, что мы живем неправильно. Неправильно, то есть не по-божески. И вот эта боль, она не дает нам покоя. Поэтому человек все время, у него такое жгучее желание. Тем более, если вот, ну, если вот правильно понимать мир, правильное мировоззрение, правильное мышление, так Россия – это то место на Земле, планете Земля, вот, где очень хорошо можно почистить свою душу. Но люди просто не понимают, что нужно не перед кем-то, вот не перед друг другом открывать душу, а перед Богом. Именно к Нему нужно устремляться. А вот это вот... Анна Акимовна, Анна Акимовна, извините, я вас перебью. А это делается для чего? Вот для чего нужно изливать душу перед Богом? Для чего нужна исповедь? А вот исповедь, вот и мы когда устремляемся к Богу, почему вот само покаяние? Покаяние – это признание моих ошибок. То есть я живу не по-божески. Ведь что говорит Бог? Живите еще в Ветхом Завете. Что живите такое... по моим заповедям, будьте счастливы. А что такое признание ошибок? Ну, вот с точки зрения человеческой души, ведь с точки зрения Бога мы смотреть не можем. Что значит, я признаю свои поступки как ошибку и кому-то рассказываю о них? А вот зачем мне рассказывать о них? Я только лишнюю боль себе причиняю. Нет, потому что я же рассказываю, потом... я же рассказываю об этом Богу в молитве, священнику на исповеди. И, наконец, психотерапевту. Правда? Ведь психотерапевты, к сожалению, вольно или невольно, в какой-то момент и стали священниками для, как бы, лишившегося Бога человека. Ну, это уже, как бы, отдельный совершенно, еще более сложный разговор. Но все-таки зачем? Зачем? Зачем? Потому что через покаяние, вот перед Богом, мы очищаем свою душу. Если я перед Богом каюсь, что, Господи, я была не права, что я вот на кого-то обиделась. Обида – это вообще такая убийственная эмоция, вообще энергия. Это все эти вот то, что мы называем эмоциями, это все определенная энергия. И когда я каюсь, Бог прощает, милует меня, и потом это уходит от меня, и мне становится легче. Но я, понимаете, о, я... спасибо вот, большое, спасибо, Анна Акимовна. Я много, например, никогда не перед священником не исповедовалась, нет. А когда я начала свой путь к Богу, я, правда, начала с церкви. Но я ходила год, второй год, а потом думаю, ну почему я так и буду вам стучать о пол, ну а дальше что? Понимаете? Ну, натура у меня такая. И дальше вот я стала просто, как в Библии написано, ищите и найдете, стучите, откроют, просите и дано будет. И вот я много просила, очень мне хотелось узнать, ну, почему я болею с самого рождения. И очень хотелось мне это знать. И Бог мне открыл, и мне постепенно дает через это покаяние, через вот это помилование, дает мне исцеление. Спасибо большое, Анна Акимовна. И вот это... То, о чем Анна Акимовна рассказывает, это, в общем, духовный подвиг, духовная жизнь. А я хочу чего-то такого только начального во всем этом, вот самого-самого начального. Проблема заключается в том, что исповедь или желание душевного стриптиза, человек чувствует, как способ избавиться от своих ошибок. Мы не натуральные. Мы живем не своими эмоциями, а чувствами, которые, как мы считаем, приняты в нашем обществе. Мы даже наедине с собой не бываем самими собой. Мы не плачем, когда нам хочется плакать. Мы не радуемся, когда хочется прыгать до потолка. Мы не целуемся, когда хочется целоваться. Мы только криво ухмыляемся и говорим самим себе, ну, что-то такое нормальное. Мы вообще стыдимся своих эмоций, как будто это что-то грязное и мелкое. Мы устанавливаем, пытаемся установить самоконтроль над своей душой и насаждаем в ней злую безэмоциональность. И в эту битву за то, чтобы не быть самим собой, втаскивается огромное количество всяких разных сил. Этих сил все больше и больше и больше. И вдруг человек, запрещающий себе быть, чувствовать, выражать свои эмоции, вдруг видит какой-то способ их выразить. Потому что до тех пор, пока они заперты, пока они за железным засовом, они рвутся оттуда, а вырваться не могут. От них невозможно избавиться, от этих своих собственных ошибок. Для того, чтобы избавиться от них, о них надо кому-то рассказать. Кому-то очень большому, кого мы ищем и не можем найти. Когда-то раньше этот большой назывался Богом. Но когда Бог потерян, это, наверное, может быть и вот этот самый эфир, да? Эти бесконечные миллионы людей, которые смотрят на меня, которых я все равно не могу ни понять, ни почувствовать, ни пересчитать. И вообще я даже представить себе не могу, что я с экрана вещаю миллионам людей. И это помогает. И это помогает. И это, наверное, главное, зачем так нужен сейчас вот этот душевный стриптиз, пусть он даже и неестественный. Это какая-то попытка избавиться от ошибок, которые накопились. Есть еще одна вещь. Мы все время не можем отличить стриптиза от искренней откровенности. А искренняя откровенность вот таким запершим свои эмоции на засов ханжой, человеком, воспитанным в жестких самоограничениях собственных эмоций, любой искренний рассказ может восприниматься как неприличный стриптиз. Нам надо учиться отличать искренность от стриптиза. А с этого и началась наша программа. Позвольте ее на этом и закончить. И сказать лишь, что давайте послезавтра, в среду, поговорим о том, зачем нам нужна любовь к путешествиям. Почему иногда желание уйти в дорогу так охватывает нас? Почему мы любим путешествовать? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. 階段を登るの右の壁に差した雨もねと揺らめくような陽気で切なくて小さな胸がきしむ忘れてしまったなら黒ビール張り裂けそうそれじゃ赤ワイン思い思いのグラスに注いで飲み干してしまうの